Пока Хирузин проводил совещание с учителями, Канкура схватил Конохамару. Чтобы спасти его, Наруто двинулся вперед, но Канкура использовал нить чакры, чтобы заставить Наруто поскользнуться. Когда он падал, Наруто подумал: «Что за черт, моя нога оцепенела, это похоже на высвобождение ветра старшего брата Фуджина». Несмотря на нить чакры, Наруто удалось овладеть собой и не упасть окончательно. Он быстро восстановил равновесие и закричал: «Эй ты, в черном свинячьем костюме, отпусти его немедленно, и я буду с тобой мягок». К сожалению, за это он получил нагоняй от Сакуры. Пока она держала его, Канкура пригрозил убить Конохамару и замахнулся для удара. Поняв, что дело принимает плохой оборот, Наруто сложил ручные печати, выругавшись: «Подонок». Тимари узнала ручные печати и подумала: «Нехорошо». Она быстро схватила свой веер. Не желая случайно ранить Конохамару, Наруто не стал бросать никакого оружия, а вместо этого просто отправил небольшой порыв ветра в сторону Канкура с помощью дзюцу ладонь урагана. Однако Тимари раскрыла свой веер и использовала его, чтобы прикрыть Канкура, блокировав атаку Наруто. Порыв ветра заставил Тимари немного отступить и обдал ее, Канкура и Конохамару легким ветерком. В то же время камень ударил Канкура по запястью, остановив его удар и заставив отпустить Конохамару. Как и в оригинальной истории, Канкура попытался сразиться с Саске, пока не появился Гаара и не пригрозил ему. Единственная разница заключалась в том, что Конохамару не был так разочарован Наруто, и остальные не смотрели на Наруто свысока. Особенно Тимари, которая была удивлена, увидев, что используется дзюцу ветра. В то же время Какаши, Курина и Асума дали свое согласие на участие своих генинов в экзаменах на Чунина. Ирука возражал, но был безжалостно отшит Какаши. Неделю спустя Наруто, Сакура и Саски встретились у Академии, готовые принять участие в экзаменах на Чунина. Тем временем двое играли в сёги в башне, расположенной посреди смертоносного леса. Один из них был молод, другой – средних лет, с несколькими шрамами на лице, выдававшими его опыт. Женщина с палочками данго в руке раздраженно отчитала их: «Долго ли вы еще будете играть? Генины должны уже собираться. Эа, вы можете спонсировать главы через Patreon». 606. Глава 600. Холодные ветра. «Сколько ты еще будешь играть?» — раздраженно спросила Анка. Она приставала к Фудзину с самого утра, умоляя пойти с ней в академию. Однако Фудзин и не думал вставать. Вместо этого он просто сделал ход. Риндзира тоже сделал ход и со смешком спросил: «К чему такая спешка, Анка?» «До окончания первого раунда еще пара часов», — сидя рядом с ним, Хака добавил. «Да, успокойся, Анка. Ты с самого утра не находишь себе места». Поскольку Фудзину было нечего делать, он попросил Риндзира и Хаку сопроводить его в башню в лесу смерти. Он лишь упомянул о беспокойстве Хирузина, и поскольку ни у кого из них не было дел, они согласились. В итоге Анка оказалась в меньшинстве, трое против одного, что привело ее в бешенство. Она произнесла с раздраженным лицом: «Ах вы, ну ладно, продолжайте играть, ХМФ». Она начала уходить, когда Фудзин усмехнулся и сказал: «Не волнуйся, Анка, я уже все устроил». Анка удивилась. Она подумала: он сидел здесь последние несколько часов, какие же он мог сделать приготовления? Не в силах понять, она спросила: «Какие приготовления?» Фудзин ухмыльнулся и сказал: «Довольно крутые». Остальные трое в комнате смотрели на него с совершенно бесстрастными лицами. Однако Фудзин и не собирался ничего объяснять. Наконец, плечи Анка опустились, она тяжело опустилась в кресло и устало воскликнула: «Я сдаюсь». Фудзин снова усмехнулся и продолжил сосредоточенно играть, болтая с Риндзирой и Хакой. Тем временем в академии кое-что изменилось благодаря влиянию Фудзина. К счастью, изменения были не слишком радикальными. Самое большое изменение, которое он вызвал, несомненно, коснулось команды 7. Наруто к этому времени был значительно сильнее, чем в оригинальной истории. Он знал несколько техник ветра и лучше контролировал свою чакру. Его уверенность также возросла. Кроме того, Наруто, Сакура и Саски стали значительно сильнее физически, так как Какаши сделал их тренировки намного сложнее. Благодаря возросшей уверенности Наруто не стал бросать вызов Ли, когда тот вызвал на поединок Саски. Саски показал себя лучше в своем бою, но все равно был унизительно побежден и был бы разбит в пух и прах, если бы призыв Гая не остановил бой. Трия также впервые встретила Майта Гая и была шокирована его бровями и скоростью. Их взаимодействие после входа в экзаменационный зал было более или менее таким же. Они встретились со своими старыми одноклассниками, прежде чем встретить Кабута, который дал им информацию об экзаменах на Чунина. Он также предоставил им подробности о нескольких сильных участниках, таких как Рок Ли и Гаара. В конце концов, на него напал отряд из скрытого звука, прежде чем Ибики появился в комнате и начал экзамен. Экзамен Ибики был таким же. Первая часть требовала от участников умного списывания. Хотя Наруто стал немного умнее, он все еще не мог разгадать смысл задания и отказался списывать ответы Хинаты, опасаясь быть пойманным и исключенным из экзамена. Пока экзамен продолжался, Фудзин посмотрел на часы и пробормотал: «Почти пора». Уши Анка навострились, услышав его слова. Она встала и спросила: «Наконец-то, если мы выйдем сейчас, то еще успеем в академию». Фудзин кивнул и сказал: «ХММ, почему бы тебе не пойти вперед, Анка? Я встречу тебя у леса смерти». Слова Фудзина смутили ее. Пообщавшись с Фудзином последние несколько дней, Анка поняла, что он довольно эксцентричен. Она подозрительно спросила: «Что ты имеешь в виду?» Фудзин усмехнулся и ответил: «То, что я сказал. Почему ты медлишь?» Она продолжала подозрительно смотреть на Фудзина, но тот не давал никаких подсказок. Она начала уходить, ругаясь себе под нос: «Если ты скоро не придешь, клянусь, я заставлю Хокаге саму сменить наблюдателя прямо посреди экзамена». Ее слова были достаточно громкими, чтобы все трое могли их услышать. Она быстро ушла. Рендзира и Хока посмотрели на Фудзина, который невозмутимо продолжал играть в игру. Никто не понимал, что он задумал, и Фудзин не потрудился объяснять. Наконец, Хока не выдержал и спросил: «Во что ты играешь?» Фудзин с любопытством посмотрел на него, указал на доску и ответил: «Сёги». «Проблемы со зрением?» Хока раздраженно фыркнул и спросил: «Ты хочешь всех вывести из себя? Ты же знаешь, что я имею в виду. Почему ты не идешь за ней?» Рендзира добавил: «Я знаю, это всего лишь временное назначение, но ты не должен относиться к этому так легкомысленно. У старика должна быть причина назначить тебя наблюдателем. Будет нехорошо, если что-то случится, а тебя не будет на месте». Фудзин посмотрел на Хоку и ответил: «Не знаю. Забавно раздражать других. Ха-ха». Он перевел взгляд на Рендзира и сказал: «Не волнуйся, я действительно все устроил. Если кто-то задумает создать проблемы, то он или она очень пожалеет. Если, конечно, это не шиноби С-ранга». Видя уверенность Фудзина, Рендзира сказал: «Хорошо, раз ты так уверен». Они вдвоем продолжили играть. Тем временем Хока задумался, какие же он мог сделать приготовления. Он активировал свой Бейкуган, но ничего не смог найти ни в башне, ни в лесу. Анка шла через лес смерти, продолжая проклинать Фудзина. Она пробормотала: «Этот мальчишка, почему мне кажется, что он до сих пор не покинул башню? Почему господин Хокаге назначил такого мальчишку наблюдателем? Он вообще прошел предложение по залу наставничества или просто получил за него заслуги? Я совершенно не могу понять его действий». Она вышла из леса смерти и приземлилась на поляне, где позже должны были раздавать свитки участникам. Не прошло и секунды, как она услышала: «Тебе следует тренироваться серьезнее, Анка. Я ждал тебя здесь целую вечность». Анка удивилась. Она обернулась и увидела Фудзина, который сидел в кресле с книгой в руках, словно на отдыхе. Она воскликнула от удивления: «Как ты попал сюда раньше меня? Я никого не чувствовала, чтобы прошел мимо». Фудзин приподнял бровь и серьезно сказал: «Это еще одна причина, по которой тебе нужно тренироваться серьезнее». Анка была ошеломлена его ответом. Через несколько секунд она раздраженно выругалась про себя: «Что за черт? Я клянусь, никто не прошел мимо меня. Мне плевать на его репутацию призрачного мечника, никто не может так легко проскользнуть мимо меня. И к тому же, если он пробежал мимо меня, почему он не выглядит уставшим? На его теле нет ни капли пота». Чем больше она думала, тем сильнее раздражалась. Зная, что Фудзин будет дразнить ее, если она спросит об этом, она сменила тему и сказала: «Да ладно, пойдем в академию». Фудзин снова приподнял бровь и спросил: «Зачем?» Все больше раздражаясь, Анка агрессивно спросила: «Что значит зачем? Кто им сообщит, чтобы они пришли сюда?» Фудзин махнул рукой, отмахиваясь, и ответил: «Эх, я не побегу к ним. Куда забавнее, когда они сами прибегут сюда». ХММ, Фудзин внезапно исчез из кресла и появился совсем рядом с Анка, которая все больше раздражалась. Анка была поражена, заметив, как Фудзин очень внимательно ее осматривает. Она спросила: «Читет это?» Прежде чем она успела закончить вопрос, Фудзин спросил с беспокойством на лице. «Ты в порядке, Анка? Я раньше не замечал, но ты сегодня весь день выглядишь растерянной и взволнованной. Даже щеки слегка покраснели. Мне тебя осмотреть? Я ведь медик-ниндзя-стажер». Притворное беспокойство Фудзина снова разозлило Анка. Она выругалась. «Этот чертов мальчишка, как же сильно я хочу его избить!» Она фыркнула и отвернулась, отходя от Фудзина, который лишь усмехнулся в ответ и вернулся в свое кресло. Тем временем в Академии Бики изложил правила последнего вопроса. Услышав, что им никогда не будет разрешено участвовать в экзамене на Чунина, если они не дадут правильный ответ, многие отказались. Осталось всего 78 генинов, когда Наруто разразился своей маленькой вспышкой, что подняло уверенность оставшихся участников. Ибики посмотрел на оставшихся участников и объявил: «Хорошее решение. Итак, все, кто еще здесь, вы только что сдали первый экзамен». Объявление Ибики шокировало каждого участника, оставшегося в комнате. Они быстро задали свои вопросы, пока Ибики терпеливо объяснял смысл испытания и давал им ценные уроки. С улыбкой на лице Ибики закончил, сказав: «Первая часть экзамена на выбор Чунина завершена. Я молюсь, чтобы вы сражались достойно». Излишне говорить, что все были довольны объяснением Ибики, и никто так сильно, как Наруто. Улыбка озаряла лица всех 78 участников, когда они вдруг почувствовали озноб. Даже экзаменаторы, следящие за генинами, почувствовали озноб. За исключением Ибики, который угадал точно, все остальные насторожились. Наруто пробормотал: «Как вдруг стало так холодно и что это за ветер?» Рядом с ним Хината слегка задрожала от холода. Саски нахмурился, размышляя: «Что это за чакра, которую я чувствую?» Даже Гаара удивился, думая: «Что это за чакра? Почему я чувствую от нее такую опасность?» Тимари, Канкура, Ли и остальные в комнате задавались тем же вопросом и приготовились. Никто в комнате никогда не испытывал такой чакры. Даже экзаменаторы Чунины встали. Бейкуган. Нидзи активировал свой бейкуган и тут же был шокирован. Он подумал: что за черт, эта чакра заполнила всю комнату. Шиноби в повязке скрытой травы позабавился и посмотрел в переднюю часть комнаты, подумав: такая высококачественная чакра и не ветра. Интересно, там, куда он смотрел, ветра начали струиться и принимать форму. ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через Упи, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Дускмар, Раин, Дадгуитерн, Даниил, Рахул, Бланкит, Царл, Марац, Кейт, Тратиц, Наруто, Йордан, Йонг, Кинитх, Деса и Адриан за поддержку на Patreon. Спасибо Абхинов за поддержку через Упи. 607. Глава 601. Мини-испытание. 607. Глава 601. Мини-испытание. В экзаменационном зале внимание всех было приковано к тому, что происходило перед Ибики. Сакура испуганно спросила: что это? Как ветер может так двигаться? Она подумала, а не гиндзюцу ли это, и попыталась нарушить поток своей чакры. Однако сцена перед ней не изменилась. У других генинов, как и у чунинов в комнате, был тот же вопрос. Никто из них никогда не видел, чтобы ветер делал что-либо, хоть отдаленно напоминающее то, что они наблюдали. Они тоже попытались нарушить свою чакру, чтобы убедиться, что не находится под гиндзюцу. Лишь четверо в комнате имели иные мысли. Ибики посмотрел на ветры перед ним и подумал, какое представление он задумал. Эта Анка подговорила его на такое, и все же, разве его контроль над ветром не слишком уж нелеп? Не думаю, что кто-то в стране ветра способен на подобное. Гаара внимательно наблюдал за ветрами и заметил: ветры движутся точно так же, как мой песок. Орочимару посмотрел на ветры и проанализировал: великолепно, никогда не видел такой высокой степени контроля над стихией ветра. Вдобавок, в ветрах смешано большое количество инчакры, заставляя всех чувствовать озноб и создавая впечатление, будто температура в комнате упала. Интересно, подумать только, что вы поставили его куратором следующего раунда. Учитель, вы уже знаете о моих планах. Неважно, этот мальчишка доставлял мне головную боль. Это прекрасная возможность устранить его до начала войны. А у последнего человека, который имел хоть какое-то представление о происходящем, на лице было своеобразное выражение. Наруто посмотрел на ветра и тихо пробормотал: только не говорите мне, что это братец Фудзин. Он задумался, стоит ли мне позвать Фудзина, однако он вздрогнул и подумал: пусть будет как есть. Не хочу снова оказаться заброшенным в небо. Наруто решил промолчать. В передней части зала ветры приняли форму человекоподобной фигуры в большом плаще, парящей в воздухе. Единственными человеческими чертами, которые можно было разглядеть, были два светящихся глаза. Эти светящиеся глаза несколько мгновений сканировали комнату, прежде чем все присутствующие услышали шепот. 26 отрядов. Второй этап экзамена названия Чунина начинается сейчас. Отряды, прошедшие первый раунд, отправляйтесь на тренировочную площадку 44. Если кто-либо не доберется туда за 15 минут, ваш отряд будет дисквалифицирован. Вам разрешено просить о помощи, но если кто-либо будет драться, вызывать разрушения или хаос в деревне, ваш отряд будет дисквалифицирован и передан Ибике. Ваше время начинается сейчас. Человекоподобная фигура растворилась в ветрах, передав сообщение. В течение нескольких секунд легкий ветерок в комнате и озноб, который все чувствовали, исчезли. Вся комната была ошеломлена. Никто не ожидал, что приказ будет отдан таким образом. Воздействие этого было куда сильнее, чем появление Ибики. Внезапно все пришли в себя, и генины быстро начали действовать. Киба воскликнул: «Черт, что это было? С каких пор ветер умеет говорить?» Многие другие ответили то же самое. Шина появился рядом с ним и ответил: «Вероятно, это экзаменатор нашего второго экзамена. В любом случае, нам некогда терять время. Давайте соберемся с Хинатой и двинемся». Кто-то из скрытого дождя пожаловался: «Это так несправедливо. Ниндзя скрытого листа получают несправедливое преимущество. Они знают, где в их деревне находятся тренировочные площадки». Однако, стоящий рядом с ним товарищ по команде сказал: «Зачем плакать? Разве мы не можем просто следовать за ними до тренировочной площадки?» Ниндзя, который жаловался, сразу почувствовал себя глупо. Те, кто сдавал экзамен раньше, знали о местонахождении тренировочной площадки. Они немедленно начали двигаться. Наруто, Сакура и Саски собрались вместе. Наруто тут же спросил: «Кто-нибудь из вас знает, где находится тренировочная площадка 44?» Оба покачали головами. Наруто запаниковал и спросил: «Что нам теперь делать? Нам тоже следовать за ними?» Сакура и Саски посмотрели на него как на идиота. Он тут же смутился и спросил: «Почему вы смотрите на меня так?» Сакура ответила: «Ты разве не слышал ту фигуру? Мы можем попросить о помощи. Давай просто спросим учителя Какаши. Нам не придется беспокоиться, что кто-то нас собьет с пути». Наруто удивленно воскликнул: «Точно. Давайте поскорее найдем учителя Какаши». Они быстро выбежали наружу вместе с несколькими другими отрядами генинов и нашли Какаши вместе с другими учителями. Генины быстро подошли к своим учителям и спросили их о местонахождении тренировочной площадки 44. Учителя были удивлены, узнав о мини-испытании. Какаши подумал: «Кто же экзаменатор на втором экзамене?» Раз такое изменение произошло, Какаши быстро сообщил своим ученикам местонахождение. Сакура спросила: «Учитель, вы знаете кого-нибудь, кто может превращаться в ветер?» Какаши был удивлен ее вопросом. Он спросил: «Что ты имеешь в виду?» Сакура рассказала ему о том, что произошло в экзаменационном зале после окончания теста Ибики. Какаши снова удивился и проанализировал: «Это похоже на ветряной клон, но ветряной клон выглядит как пользователь. К тому же, он не может понижать температуру. Кто мог сделать что-то подобное?» Лицо Фуджина всплыло в голове Какаши, когда он вспомнил сцену, как Наруто летел к нему. Однако он не был уверен. Видя Какаши в раздумьях, Саски сказал: «У нас сейчас нет времени, Сакура. Мы уходим сейчас, учитель». Какаши кивнул, когда генины ушли. Он послал за ними теневого клона, чтобы убедиться, что они пойдут в правильном направлении. Когда генины ушли, учителя снова остались одни. Асума спросил: «Кто мог управлять ветрами в такой степени?» Куринай покачала головой и ответила: «Не думаю, что это был ветер. Больше похоже на гендзюцу. Полагаю, это мог быть кто-то из клана Курама. Что думаешь, Какаши?» Какаши ответил: «Трудно сказать. Я послал за ними теневого клона, так что мы скоро узнаем». Асума и Куринай кивнули. Все 78 генинов продолжали спешить через Коноху, пока не достигли окраин. Анка находилась в мини-лагере, когда заметила, как к ним спешат какие-то люди. Фуджин все это время держал активной свою технику пространственно-временного восприятия, так что он знал обо всех их перемещениях. Анка вышла вперед и поняла: генины спешат сюда. Она посмотрела на Фуджина и подумала: значит, он не лгал. Но какие же приготовления он сделал? Попросил ли он Ибики отправить их сюда, но это было бы так скучно. И почему они несутся сюда с такой скоростью? Анка стала любопытна, что сделал Фуджин. К сожалению, он даже не обратил внимания на спешащих сюда генинов и вместо этого продолжал читать книгу, которую держал. Она отвернулась с раздражением и пробормотала, продолжая строить из себя таинственного. Генины, которые сдавали экзамен ранее, первыми достигли леса смерти. За ними следовали генины, которые шли по их следу. Последними были новые генины, которые спрашивали информацию у своих учителей. Как и ожидал Фуджин, все добрались с комфортом в пределах лимита времени. Гаара, Канкура и Тимари были удивлены, увидев Фуджина. Они вспомнили его внешность и информацию, рассказанную им в кабинете их отца. Ли, чей отряд достиг леса смерти на 11 краткой минуте, заметил Фуджина и сказал, «Смотрите, Фуджин там». Ниджи и Тентин тоже заметили его. Тентин спросила, «Он один из экзаменаторов?» Ниджи ответил, «Возможно, или, может быть, он и есть куратор». Хотя они и видели, как Фуджин сражался с Гаем, они видели Фуджина, использующего только тайдзюцу. Последний спарринг был первым разом, когда они увидели, как Фуджин использовал высвобождение ветра. И даже тогда Фуджин в основном использовал ветры для усиления собственной скорости и применял несмертельные атаки, такие как техника бесконечного прорыва. Он не использовал свой ветряной домен, вакуумные техники или даже такие атаки, как техника ветряных клинков, поскольку это вынудило бы Гая открыть больше врат. Следовательно, они не могли связать ветры с Фуджином так, как это мог Наруто. Вскоре после них отряд Наруто приблизился к лесу смерти. Пока они бежали, Наруто сразу увидел Фуджина и сказал, «Черт, это братец Фуджин». Сакура и Саски тут же услышали его. Сакура спросила, «Тот, о ком ты постоянно говоришь, где он?» Наруто указал на Фуджина и сказал, «Вон он, тот, что читает книгу. Он должен быть куратором нашего следующего раунда». Саски посмотрел на Фуджина и подумал, «Значит, это он научил Наруто ветряным техникам и как лазить по деревьям. И все же, как он мог так управлять ветрами?» Судя по выражению лица Какаши, не думаю, что даже он мог бы что-то подобное. Сначала могучий Гай, а теперь он, сколько же сильных ниндзя здесь. Увидев скорость Гая и применение ветра Фуджином, Саски почувствовал гораздо большее давление. Наруто нервно предупредил, не злите его, он может перебросить вас через всю деревню щелчком запястья. Он может быть очень страшным. Сакура посмотрела на Наруто и с удивлением подумала, так вот кто-то, кого даже Наруто боится. Но что он имеет в виду? Никто ведь не может перебросить кого-то через всю деревню, верно? Примерно через минуту после прибытия отряда Наруто, отряд Карины с Кусагакури достиг леса смерти. Они были последними, кто прибыл. Фуджин закрыл книгу и встал. Его движение тут же заметили генины, так как они видели, как другие экзаменаторы часто поглядывали на Фуджина раньше. Фуджин подошел к генинам и сказал с хитрой улыбкой на лице, «Я Сузуки Фуджин, куратор второго раунда экзамена на звание Чунина. Ареной для этого раунда будет тренировочная площадка 44, также известная как Лес Смерти. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Махаммеду, Артриес, Родриго, Марсио, Ватерисалт, Юэ, Рындаллу, Икавату, Симплыв, Карлу, Рандом 123, Себастьяну, Тадду, Астароту, Эдварду, Маркусу, Арону, Элвину, Хавьеру и Кию за поддержку на Patreon. 608, глава 602, упущенная возможность. 608, глава 602, упущенная возможность. ПА, вау, на прошлой неделе мы заняли 4-е место по камням силы. Отличная работа, ребята, так держать. Услышав название «Лес смерти», каждый генин обратил внимание на лес позади Фуджина. Многие нервно сглотнули, заметив громадные деревья и сгущающуюся в их глубине тьму. С другой стороны, раздались и несколько маниакальных смешков. Сакура взглянула на него и нервно произнесла, «Какое-то жуткое место». Она посмотрела на Фуджина и подумала, «Хорошо, что Наруто в ладах с экзаменатором, хотя я не уверена, поможет ли он нам во время экзамена». Тимари тоже смотрела на Фуджина, но ее мысли были не о лесе смерти. Вместо этого она размышляла, «Ниндзя, что управлял ветрами в экзаменационном зале, наверняка был он». Они были правы. Его мастерство в высвобождении ветра превосходит любого из Сунагакуры. Даже высвобождение ветра отца Исинсиабаки не так совершенно, как его. И все же, как он это сделал? И почему ветры были такими холодными? Как человек, специализирующийся на высвобождении ветра, Тимари очень заинтересовалась контролем Фуджина над ветром. К сожалению, она была не в том положении, чтобы спрашивать его. Фуджин продолжил. Второй раунд будет испытанием на выживание. Это означает, что вы можете погибнуть в этом раунде. Аналогично, вы можете убивать других, если захотите. Если кто-либо из вас не готов рисковать своей жизнью, можете развернуться и уйти. Фуджин огляделся. Излишне говорить, что никто не сделал этого. Фуджин кивнул и сказал. Хорошо, раздайте им бумаги. Пара экзаменаторов подошла, держа в руках стопки бумаг. Они начали раздавать их. Фуджин произнес, вы получите два комплекта бумаг. Первый, это форма согласия. Все вы должны ее подписать, чтобы мы не несли ответственности за любые травмы, которые вы можете получить, или за вашу смерть. Второй, это карта полигона. Как видите, полигон круглый, радиусом 10 километров, через него протекает река, а в центре находится башня. Запомните это хорошенько, так как вы будете дисквалифицированы, если по какой-либо причине покинете пределы этого полигона во время этого раунда. Генины внимательно слушали и тщательно изучали карту. Стоя рядом с Фуджином, Анка хмурилась. Она растерянно посмотрела на генинов. Почему все такие послушные и смотрят на него с таким уважением? Несколько раз проводя этот экзамен, Анка знала, насколько высокомерны были генины. Именно поэтому она прибегала к действиям, которые оказывали на них воздействие, чтобы держать их в узде. Однако Фуджин просто расслабленно сидел в своем кресле, а затем непринужденно болтал со всеми. И все же никто не осмелился отпустить ни единого странного замечания. Анка посмотрела на него и задумалась. Неужели это тоже часть его планов, или это Ибики так их приструнил? Она не была уверена. Фуджин закончил объяснять правила на полигоне и ответил на несколько вопросов, прежде чем сказать, а теперь о том, что это будет за экзамен. Фуджин достал два свитка и объяснил, это свиток неба, а это свиток земли. 13 командам будет выдан свиток неба, а остальным – свиток земли. Чтобы пройти этот раунд, ваш отряд должен собрать оба свитка и принести их в башню в центре. Однако, если кто-либо из ваших товарищей по команде погибнет в этом раунде, тогда весь ваш отряд будет дисквалифицирован. Кроме того, если кто-либо откроет любой из свитков во время экзамена, ваш отряд будет дисквалифицирован, независимо от того, какому отряду этот свиток изначально был назначен. Услышав слова Фуджина, Сакура сказала, иными словами, по крайней мере, половина из нас, те 13 команд, чьи свитки будут украдены, провалится. Фуджин ответил, более или менее, хотя это тоже маловероятный сценарий. В любом случае, ограничение по времени – 5 дней. Если вы все еще хотите участвовать, сдайте свои формы согласия и получите свиток. Каждая команда войдет на полигон через свой отдельный вход, который будет назначен, когда вы будете получать свитки. 5 дней. Что нам есть? Воскликнул Чоджи в удивлении. Фуджин обернулся и с усмешкой ответил. Ваш выбор. Если есть еда, можете ее есть. Иначе, питайтесь растениями, насекомыми и животными из леса, но остерегайтесь ядовитых. Если же и это вдруг закончится, можете даже есть друг друга, что угодно на ваш вкус. В любом случае, постарайтесь остаться в живых. Будет хлопотно, если слишком многие из вас погибнут. Небрежная манера, с которой Фуджин произнес эти слова, напугала большинство генинов. Наруто пробормотал себе под нос. Я знал, что Фуджин жуткий, но не думал, что настолько. Тем временем Сакура и Саски посмотрели на Наруто, гадая, тот ли это Фуджин, о котором Наруто всегда отзывался с таким восхищением. Фуджин вернулся в свое кресло и снова посмотрел на участников. Точнее, его взгляд упал на Гаору и Орочимару в маскировке. Он подумал, ТСК, если бы это не было таким важным событием, а участники не были бы настолько высокопоставленными, я бы так повеселился. Вместо того, чтобы пропускать их через разные ворота, я мог бы просто раскидать всех случайным образом по лесу. Разве это не было бы зрелище? Я мог бы даже разбросать товарищей по команде далеко друг от друга, превратив экзамен на Чунина в полный хаос. Зная, что все владеют техникой трансформации, найти правильных сокомандников было бы непосильной задачей. Хе-хе-хе. Единственный недостаток заключался бы в том, что такой экзамен был бы чрезвычайно сложным. Сомневаюсь, что хоть кто-нибудь смог бы пройти. Фуджин усмехнулся при этой мысли, прежде чем завершить свои размышления. Ну что ж, наверное, это к лучшему. Если бы я слишком хвастался этим навыком, эти мерзавцы могли бы поручить мне такое задание во время четвертой великой войны ниндзя. Хоть это и весело, но я не хочу, чтобы это стало работой. С объясненными правилами Фуджин отошел в сторону. Анка занялась оставшейся работой. Через несколько минут все сдали свои свитки, а им тайком выдали их собственные. После завершения всех формальностей Фуджин лениво произнес, не поднимаясь с кресла: «Следуйте за своими экзаменаторами к соответствующим воротам. Когда через полчаса прозвучит сигнал, экзамен начнется». С этими словами все разошлись. Через полчаса прозвучал сигнал, и генины ринулись вперед. Анка подошла к Фуджину и сказала: «Знаешь, ты мог бы хотя бы сделать вид, что заинтересован». Фуджин усмехнулся и ответил: «Я весьма заинтересован, Анка. Просто высматривал подозрительных типов. Некоторые из них уж больно выделяются. Похоже, этот раунд будет весьма увлекательным». Анка была удивлена. Она спросила: «Ты заметил подозрительных генинов, Кава?» Фуджин ответил: «Кровожадный отряд из Кусы и отряд из Суны. Тот парень с тыквой особенно опасен. Не вступай с ним в бой. Впрочем, это просто подозрение. Посмотрим, осмелятся ли они на самом деле начать действовать». Анка вспомнила лица, о которых упомянул Фуджин. Зная, почему Хирузин назначил Фуджина экзаменатором, она тоже внимательно наблюдала за генинами. Прежде чем она успела что-либо сказать, Фуджин снова заговорил: «Я оставляю здесь все формальности на тебя. Встретимся в башне, как только со всем разберешься». Тут же Фуджин растворился в облаке дыма. Глаз Анка дернулся, когда она поняла, он был теневым клоном. Неудивительно, что на нем не было ни капли пота, ни пылинки. «Этот сопляк меня одурачил». Внезапно ее глаза расширились, когда она осознала: «Постойте, только не говорите мне, что он и в академию отправил клона». Неудивительно, что те сопляки так настороженно к нему относились. Нужно спросить Ибики, что он натворил. Анка очнулась от своих мыслей, услышав громкий крик. Она посмотрела в сторону леса и с усмешкой сказала: «Ну, это было быстро. Как и в оригинальной истории, отряд Куринай очень рано выбил один отряд, а Наруто захотелось в туалет. Поэтому он отошел от отряда, получив удар от Сакуры. Он спокойно делал свои дела, когда вдруг позади него появился Саски». Наруто был удивлен. Он посмотрел на него и спросил: «Зачем ты сюда пришел? Хочешь тоже пописать, как мы?» «Что это, Саски?» Бедняга даже не успел закончить свои дела, как вдруг пришлось резко пригнуться, уклоняясь от удара, чуть не уткнувшись лицом в собственную мочу. Не желая упускать такой удобный момент, Саски бросил несколько кунаев в Наруто, который отскочил и торопливо застегивал штаны. Наруто едва успел увернуться, но его глаза расширились, когда он увидел, что один из кунаев, приземлившийся прямо перед ним, был с взрывной печатью, которая уже горела. Он воскликнул: «Да чтоб меня!» Поспешно отступая и складывая печати, взрывная печать сработала, но прежде чем ударная волна достигла Наруто, он использовал дзюцу великого прорыва, чтобы разметать все прочь. Он облегченно вздохнул и пробормотал: «Едва спасся. Ну, какой ублюдок притворялся Саски. Я его изоб». Слова Наруто застряли в горле, когда он услышал голос позади себя: «Одно неверное движение, и я убью тебя. А теперь отдай свиток. П.А. Если можете, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потел Сервиш 8 Эксби. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Луцас, Александр, Натхан, ЙОЦЗП, Набиин, Хунтер 212, Хунтер, Гералт, Скитчи, Един, Чоуэйбоу, Ника, ВЦ-бот, Вествинд, Етернал Хаппинес, Кеф, Ланцер, Еверет, Юан, Емес, Евхо и Ницу за поддержку на Патреоне. 609, глава 603. Самоубийство Орочимару. Наруто оглянулся и подумал: кто этот нахал? Наруто увидел генина в акваланге и желтом комбинезоне. Поскольку его маскировка оказалась не такой эффективной, как он ожидал, Абара отменил свою технику превращения. Кроме того, так как Наруто показал себя гораздо лучше, чем он предполагал, Абара подумал, что свиток может быть у Наруто. Однако, прежде чем Абара успел что-либо предпринять, он отпрыгнул назад, так как несколько сюрикенов полетели в него. Услышав звук взрыва и почувствовав порывы ветра от техники Наруто, Саски и Сакура насторожились. Они не стали терять времени и поспешно подошли подкрепить Наруто. Увидев Саски и Сакуру, Абара проанализировал. Этот блондинчик крепче, чем кажется. Остальные, возможно, тоже сильны. Надо было прийти сюда с товарищами по команде, вместо того, чтобы пытаться скрыться. Не желая подвергать себя неоправданному риску, он сбежал. Саски появился рядом с Наруто и спросил. «Что тут, черт возьми, произошло, Наруто?» Наруто тут же ответил. «Он притворился тобой и попытался напасть на меня из-под тишка, пока я отливал. Я надеру задницу этому нахалу, если снова увижу его, поверь мне». Саски тут же подумал. «Ужасно. Нужно убедиться, что подобное больше не повторится. Иначе мы все можем погибнуть». Хм. Пока Саски раздумывала о контрмерах, Сакура рассердилась и снова шлепнула Наруто по затылку, крича. «Застегни штаны как следует, Наруто». Наруто тут же исполнил, жалуясь. «Эй, не вини меня. Этот ублюдок даже спокойно отлить не дал». Саски проигнорировал их выходки и сказал. «Запомните это. Если мы снова разделимся, мы не сможем слепо доверять друг другу, иначе все может обернуться гораздо хуже, чем сейчас». Сакура спросила, «Но что мы можем сделать?» Саски ответил, «Самое безопасное для нас – это секретный пароль. Так мы будем знать, кто есть кто. Неважно, как они выглядят или как звучат, если кто-то из нас ошибется, он – враг». Наруто и Сакура кивнули. Саски продолжил, «Слушайте очень внимательно. Я скажу это только один раз. Это стихотворение под названием «Нинки». Саски продекламировал длинное и сложное стихотворение. Сакура тут же запомнила его. Однако Наруто не смог. Он спросил отрешенным тоном. «И ты ожидаешь, что я это запомню?» «Как?» Наруто попытался изменить пароль на что-то полегче, но ни один из его товарищей по команде не обратил на него внимания. Саски схватил свиток и сказал. «Свиток будет у меня». Мгновение спустя троих генинов настиг мощный порыв ветра. Наруто выругался от неожиданности. «Какого черта?» Саски воскликнул. «Новый враг, будьте начеку». Хотя трое генинов и насторожились, они не смогли выдержать атаку в лоб, и их отбросило. После того, как атака миновала, Саски укрылся в растительности и оставался там до тех пор, пока не увидел Сакуру. Сакура собиралась подойти к нему, когда он остановил ее и спросил пароль. Она кивнула и точно продекламировала «Нинки». Саски ответил, «Хорошо, вы в порядке?» Появился и Наруто. Он уже шел к ним, когда Саски сказал, «Не так быстро, Наруто». «Пароль, точно, Нинки». Наруто сохранил свою глуповатую ухмылку и продекламировал, «Мы процветаем в хаосе вражеского прилива. Тихим шиноби не нужны укрытия. Наша единственная забота – наблюдать и ждать, пока враг не опустит свои врата». Саски ухмыльнулся, услышав это, а Сакура вздохнула с облегчением. Однако, к удивлению и Сакуры, и Наруто, Саски метнул кунай в Наруто. Атака была настолько внезапной, что Наруто едва успел увернуться от куная и при этом упал. Сакура быстро спросила, «Что ты делаешь, Саски?» Наруто правильно назвал пароль. Саски ничего не ответил и лишь уставился на Наруто. Внезапно вокруг Наруто высвободилось облако дыма, привлекая внимание Сакуры. Они услышали зрелый голос. «Отлично!» Дым рассеялся, и перед ними появился высокий ниндзя в большой шляпе и с повязкой Кусагакури. Он спросил, «Что меня выдало?» Саски ответил, «Я знал, что вы под землей, подслушиваете все, что мы говорим. Вот почему я выбрал такой пароль». Он усмехнулся и добавил, «Настоящий Наруто никогда бы не смог его запомнить. Попался, самозванец». Генин из Кусы ответил, «Понимаю, это будет веселее, чем я думал». На некотором расстоянии Наруто лежал вверх ногами. Ветры целенаправленно атаковали его, отбросив довольно далеко от товарищей по команде. Он выругался. Сначала этот фальшивый Саски, а теперь еще и эта техника ветра. Он начал подниматься, задаваясь вопросом, куда подевались Сакура и этот костяноголовый Саски. Его глаза внезапно расширились, когда на него упала огромная тень. Он воскликнул, «Это гигант». Перед ним появилась гигантская змея, в несколько раз больше самой крупной змеи, которую Наруто когда-либо видел. Змея нырнула под землю и попыталась подкрасться к нему сзади, пытаясь обвить своим хвостом. Из-за неожиданности Наруто отреагировал немного медленно. Однако он быстро сообразил и, сложив ручные печати, подумал, «Черт, она пытается меня сожрать». Техника телесного мерцания. Прямо перед тем, как змея успела обвиться вокруг него, Наруто исчез. Он появился на верхушке дерева и пробормотал, складывая новые ручные печати. «Что с этим лесом? Фуджин не предупреждал нас о чем-то подобном». Техника множественного теневого клонирования. 7 теневых клонов появились рядом с Наруто. Змея заметила это и быстро вытянула свое тело вверх, стремясь проглотить Наруто и его клонов. К ее несчастью, Наруто и его клоны просто метнули кунаи с прикрепленными к ним бумажными бомбами в ее широко раскрытую пасть и рассеялись. Несколько секунд спустя Наруто взорвал все бомбы, разорвав змею в клочья и обогрив близлежащие деревья ее кровью. Пока он это делал, его товарищи по команде начали сражаться с Генином из Кусы, который на самом деле был грозным ниндзя с ранга под прикрытием. К сожалению, они понятия об этом не имели. Даже если бы имели, мало что могли бы сделать. Как и в оригинальной истории, Орочимару использовал гендзюцу, смешанное со своей жаждой крови, чтобы напугать и парализовать Саске и Сакуру. Саске пронзил собственное бедро и использовал боль, чтобы выйти из гендзюцу, прежде чем сбежать. Он спрятался вместе с Сакурой, прежде чем на них также напала гигантская змея. Хотя он и убил ее, Орочимару появился изнутри змеи, чем напугал его и Сакуру. Орочимару немедленно перешел в атаку, но был остановлен сюрикенами, брошенными Наруто, который достиг их позиции. На некотором расстоянии от них четверых можно было увидеть фигуру, стоявшую, прислонившись спиной к дереву. Никто из них не знал, что он осведомлен об их битве. Он вздохнул и подумал: «ТЦ, это неуважительная змея, он устраивает беспорядок, хотя я отвечаю за экзамен. Что ж, раз уж он планирует ослабить себя еще больше, зачем мне останавливать его? Наложи еще дюжину проклятых печатей. Посмотрю, какие контрмеры ты приготовил для меня после того, как разделишь свою душу еще сильнее». Хотя Фудзино считал Орочимару грозным ниндзя, которого чрезвычайно трудно убить, на самом деле он не видел в нем угрозы. В оригинальной истории, после того как он был ослаблен последним ударом Хирузина, его мастерство сильно ослабло, и позже он был убит Саске. Поэтому Фудзин не стал препятствовать его планам. Хотя он и мог помешать Орочимару наложить проклятую печать на Саске прямо тогда, это не имело бы большого значения в долгосрочной перспективе, так как Орочимару мог бы просто сделать это позже. Более того, вмешательство прямо сейчас могло создать изменения, которые Фудзин не хотел бы видеть. Например, Саске проводил бы большую часть времени с Какаши после окончания второго раунда. Если бы Орочимару решил действовать в это время, был шанс, что Какаши мог бы умереть преждевременно, что Фудзин ненавидел бы видеть из-за волнового эффекта, который это произвело бы на будущее. Даже если бы Какаши каким-то образом сумел сдержать Орочимару, защищая Саске, у Орочимару был вариант наложить свою печать на какого-то другого ребенка из клана Учиха, и было нецелесообразно ожидать, что другой Учиха убьет Орочимару, как это сделал Саске. В таком случае Орочимару выжил бы в теле Учиха с неизвестной силой и нелепыми целями. Он мог бы повлиять на важные события в будущем. Фудзин не хотел всего этого просчитывать. Единственное, что он видел, это то, что это не принесло бы ему никакой пользы. Если бы он вмешался, то лишь принес бы Орочимару больше выгоды. На самом деле, с точки зрения Фудзина, вмешательство сейчас было равносильно тому, чтобы помешать Орочимару совершить самоубийство. По этим причинам он не стал помогать ученикам Какаши. Фудзин посмотрел в сторону битвы и подумал: «Хотя я и не хочу вмешиваться, мне нужно убедиться, что Наруто и Сакура останутся в живых. Он, возможно, ничего не сделает Наруто из-за его статуса, но Сакура сейчас всего лишь обычный генин. Однако в будущем она будет весьма значимой, будь то ее мастерство или эмоциональное воздействие, которое ее смерть может оказать на Наруто. В любом случае, хорошо то, что Орочимару хочет видеть Саске сражающимся в следующих раундах, не говоря уже о том, что она не сильно его побеспокоит, так что он не должен ее убивать. В противном случае спасти ее с такого расстояния будет довольно сложно даже с моей техникой летающего бога грома. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. Доступ к 50 главам вперед на Patreon. Благодарю Galaxy Past, MSSC, Танов, Стивен, Роберт, Ерит, Махамат, Пеплум, Вараут, Дарк, Бен, Фикхтинг Шадовс, Дави, Сосмитс, Ари, Мики, Яй, Ироганица и Габриэл за поддержку на Patreon. 610. Глава 604. Напуганная Сакура. 610. Глава 604. Напуганная Сакура. Раз, два, три. Все мертвы, как каменные Будды. Что это за ниндзюцу? За пределами леса смерти отряд канахских ниндзя обнаружил 3 мертвых тела. Катицу, осматривавший их, почесал затылок и вздохнул. Какие неприятные новости. Мы только начали экзамен, а уже столкнулись с проблемой. Он приказал: доложите члену совета Фуджину или госпоже Анка, которые проводят второй этап экзамена. 2 ниндзя мгновенно исчезли. Что может быть лучше рисовых шариков данга с бобовым супом Асирука? Как только покончу с обедом, отправлюсь к башне и посмотрю, что он там затевает. Анка мирно ела, когда один из ниндзя подбежал и крикнул: ужасные новости, госпожа Анка. Он сообщил Анка о мертвых телах и привел ее к ним. Как только она прибыла, ее глаза расширились, и на лице появился страх. Катицу сказал: судя по их вещам и документам, все они шиноби из Кусагакури и были зарегистрированы для участия в экзамене на Чунина. И, как видите, их черты лица полностью исчезли. Лица гладкие, словно их расплавили. С ужасом на лице Анка проанализировала. Вне всякого сомнения, это его техника. Но зачем ему вмешиваться в это? Покажите мне фотографии из удостоверений мертвых шиноби, приказал Анка. Ей быстро передали удостоверение. Она посмотрела на снимки и подумала: значит, это лицо он украл. Невероятно, как Фуджин узнал, что что-то не так. Впрочем, он окажется в огромной опасности, если Орочимару атакует башню. Анка воскликнула: это ужасно. Вы трое, доложите Хокаге. Попросите его отправить дополнительные отряды Анбу в лес. Если возможно, попросите его прийти самому, но пусть будет осторожен с ловушками. Я отправляюсь за самозванцами. Анка поспешно направилась к лесу смерти. 3 ниндзя тоже не теряли времени и поспешили к зданию Хокаге. Тем временем в лесу битва между генинами и Орочимару протекала схожим образом. Хотя генины и были сильнее своих каноничных версий, это никак не повлияло на исход против Орочимару. Единственным результатом было то, что Орочимару оказался больше впечатлен Саске. Поняв, что им не победить, Саске попытался отдать свиток, чтобы избежать боя, но Наруто не позволил этому случиться и вместо этого рассердился на Саске. Его ярость позволила части чакры Девятихвостого просочиться наружу, впечатлив Орочимару. Однако Орочимару все же поймал его и использовал печать 5 элементов, чтобы перекрыть ему доступ к чакре Девятихвостого. После поражения Наруто Саске предпринял отважную попытку и сумел подпалить маску Орочимару, но в конечном итоге не нанес ему реального урона. Наблюдая издалека, Фуджин покачал головой и пробормотал про себя: жаль, я ожидал, что Сакура тоже вступит в бой, а не будет просто подбадривать Саске после тренировок с Какаши. Полагаю, только Цунади сможет сделать ее полезной. Фуджин прищурился и решил: в любом случае, пришло время. Хирузин съест мою голову, если я ничего не сделаю и позволю ему бесчинствовать. Орочимару закончил разговор с Саске. Он вытянул шею и укусил его, накладывая проклятую печать на Саске. Из-за его гендзюцу ни Саске, ни Сакура не могли пошевелиться. С нетерпением жду нашей новой встречи, Саске. Выска. Внезапно глаза Орочимару расширились, когда он ощутил опасность. Он быстро, словно змея, вытянул свою шею, чтобы увернуться от надвигающейся атаки. К удивлению Саске и Сакуры, на шее Орочимару открылось полдюжины порезов, из которых фонтаном хлынула кровь. Однако он избежал критических ударов и не был обезглавлен. В мгновение ока Орочимару быстро втянул шею и посмотрел налево. Стала видна фигура Фуджина. Он смотрел на Орочимару, думая: хотя я и решил не убивать тебя из-за сложности, трудно устоять, когда ты предоставляешь такую прекрасную возможность. Интересно, сработает ли его смена кожи после обезглавливания? Однако внезапная атака провалилась. Я мог бы добиться большего успеха, если бы использовал более мощное дзюцу, но он почувствовал бы колебания чакры гораздо раньше, и результат все равно был бы тем же. Единственный способ наверняка перерезать ему шею, это использовать технику летящего бога грома. Однако применять ее, когда нет гарантии убийства, было бы огромной тратой. Поскольку Орочимару наложил свою печать на Саске, Фуджин больше не беспокоился о негативном влиянии на будущее, так как теперь Орочимару должен был погибнуть от рук Саске и не вмешиваться в другие крупные события. В результате он сделал свой ход. На то было 2, или даже 3 главные причины. Первая заключалась в том, что возможности сразиться с шиноби С-ранга были слишком редки. Фуджин не хотел упускать шанс сразиться с кем-то вроде Орочимару. Вторая причина заключалась в том, что Фуджин уже установил десятки тысяч меток летящего бога грома в лесу смерти. В результате он не беспокоился о смерти. В худшем случае он мог легко сбежать. Кроме того, он мог использовать их, чтобы убить его, если представится такая возможность. Третьей и самой важной причиной был сам Орочимару. В глазах Фуджина Орочимару был ходячим сундуком с сокровищами. Хотя убийство Орочимару оказало бы огромное влияние на будущее и могло бы изменить его так, как Фуджин не мог предсказать, Фуджин чувствовал, что выгода стоила бы потери, если бы он мог прочитать воспоминания Орочимару и получить доступ к его знаниям. На самом деле, если бы его убийство не было так чертовски сложным, Фуджин сделал бы все возможное, чтобы он погиб в этих бескрайних лесах, не считаясь с затратами. К сожалению, Фуджин знал, что убить Орочимару было почти невозможно, поэтому он не хотел раскрывать такие навыки, как техника летящего бога грома. Внезапно Саске рухнул на колени, не в силах вынести боль. Сакура еще не видела Фуджина и крикнула Орочимару: «Что ты сделал с Саске?» Орочимару небрежно ответил, даже не взглянув на нее: «Просто кое-что на память о себе». Он ухмыльнулся и сказал: «Не ожидал, что здесь на меня будет охотиться легендарный призрачный мечник». «Легендарный призрачный мечник?» Слова Орочимару удивили Сакуру. Она посмотрела туда, куда смотрел он, и увидела стоящего там Фуджина. Увидев экзаменатора, она сразу же почувствовала облегчение и собиралась окликнуть его, как вдруг Саске начал кричать от невыносимой боли, и слишком сильно сжал ее руки. Она с тревогой произнесла: «Держись, Саске!» и крикнула. Экзаменатор, он поставил странную метку на шею Саске. К ее несчастью, Фуджин не обратил на нее никакого внимания и вместо этого посмотрел на Сакуру, спросив: «Девочка, ты тоже ранена?» Сакура тут же ответила: «Нет, но Саске больно, и он вырубил Наруто, а мы...» Прежде чем она успела договорить, Фуджин исчез из виду, а затем внезапно появился рядом с ней. К ее удивлению, он нес Наруто и опустил его рядом с ней и стонущим Саске. Орочимару посмотрел на его скорость и проанализировал: «Неплохо, его скорость впечатляет для его возраста. Теперь я понимаю, почему Джу запал и как он смог сбежать от Кисами». Не глядя на нее, Фуджин сказал: «Битва, которая здесь развернется, будет слишком разрушительной, чтобы вы могли ее наблюдать. Держите обоих очень крепко, их жизни в ваших руках». Сакура была смущена, но послушно выполнила его указания, услышав серьезность в его голосе. Саске все еще испытывал боль, а Наруто оставался без сознания. Она крепко держала их обоих, когда услышала: «Хорошо». К ее удивлению, Фуджин поднял ее за шиворот. Странный ветер окружил ее и ее товарищей по команде. Она вскрикнула от шока, когда Фуджин отправил их в полет назад, параллельно земле, легким движением запястья. Однако, еще до того, как шок прошел, ее глаза расширились, когда она ощутила две ужасающие чакры. К ее ужасу, вся область, где они изначально находились, была разрушена ужасающими ветрами. Огромные деревья были выкорчеваны и изрублены. Мгновение спустя все вокруг объяло пламенем. В ужасе она подумала: что это, черт возьми, было? Даже чакры Кокошисенсея и Забузы не были такими жуткими. И что это за ужасающий ветер и огонь? Неужели ниндзюцу может быть настолько сильным? «Эа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Маркусу за поддержку на Patreon. 611. Глава 605. Щедрое пожертвование. 611. Глава 605. Щедрое пожертвование. Сакура была в ужасе от увиденного и испытанного. Хотя она и была свидетельницей битвы Какаши и Забузы, тогда они в основном полагались на водные дзюцу и использовали более сильные техники гораздо позже в бою. Однако Фуджин и Орочимару начали со смертоносных, усиленных атак. Несмотря на то, что она находилась далеко, Сакура все равно чувствовала жар пламени и боялась, что их, ее, Саске и Наруто, разорвет на куски, как те огромные деревья. К счастью, ее тут же отбросило так далеко, что она ничего не видела. Однако ужас в ее сознании уйдет еще не скоро. Она приземлилась почти в паре километров от места, где Фуджин и Орочимару схлестнулись в бою. Благодаря ветрам, никто из троих не пострадал. К тому же, Фуджин отбросил их в место, где не было других отрядов поблизости, но при этом достаточно близко к отрядам Шикамару и Ниджи, давая им возможность отдохнуть и гарантируя, что те два отряда смогут подкрепить их позже, чтобы события не слишком отличались от оригинальной истории. Излишне говорить, что позже он отправит теневого клона, чтобы убедиться, что никто из них не погибнет из-за его вмешательства. Как только она приземлилась, Сакура подумала, Наруто не шутил, он действительно может отбросить кого-то очень далеко. Если бы он бросил меня в небо вместо того, чтобы параллельно земле, мы могли бы долететь до Академии. Все же, что это за дзюцу? Я вообще не могла сопротивляться этим странным ветрам. Однако эти странные ветры также уберегли нас и предотвратили любые травмы при приземлении. Как может существовать такое магическое дзюцу? Не думаю, что даже учитель Какаши знает что-то подобное. Удивление Сакуры не было беспочвенным. Эта дзюцу использовала концепции домена ветра и техники рывок ассасина. Поскольку Фуджин был создателем домена ветра, никто другой пока не мог использовать этот метод. Внезапно Саске застонала от боли. Сакура очнулась от своих мыслей, услышав стон Саске. Из-за боли от проклятой печати он потерял сознание. Решительное выражение появилось на лице Сакуры, когда она решила сама защитить своих товарищей по команде. Она пробормотала: «Теперь все зависит только от меня. На этот раз я защищу их и сохраню в безопасности». В башне Ринджира все еще играл Сёги с Фуджином, пока Хака наблюдал за их игрой. Внезапно все трое что-то почувствовали и посмотрели в окно. Каждый из них встал и вышел на балкон. Они увидели огромное количество дыма, поднимающегося из леса в нескольких километрах. Какая ужасная чакра. Я даже не сенсор, но все равно чувствую столкновение дзюцу аж отсюда. Хака глубоко вздохнул и воскликнул. Он активировал свой гейкуган, но бой происходил слишком далеко, чтобы он мог видеть что-либо, кроме дыма и огня. Ринджира нахмурился и сказал: «Это чувство почти как Орочимару». Ринджира работал с Орочимару и даже служил под его началом во время предыдущих войн, поэтому он быстро связал это с ним. Однако его выражение стало мрачным, так как он знал, насколько ужасен Орочимару. Он был тем, с кем Ринджира никогда не хотел сражаться. Он посмотрел на Фуджина и сказал: «Ты стал довольно силен. Я даже не почувствовал, что все это время играл с теневым клоном. Твое основное тело все это время патрулировало леса?» Клон Фуджина ответил: «Да, эти густые леса – отличное место для установки ловушек и засады, не привлекая ничьего внимания. Я хотел убедиться, что никаких засад здесь нет. Впрочем, сейчас не время впечатляться». Интуиция Хокаге оказалась верной, но кто бы мог подумать, что такой ужасный ниндзя вмешается. Ринджира кивнула и сказал: «Хорошо, что он назначил тебя экзаменатором и что ты позвал нас сюда, иначе слишком многие погибли бы до прихода подкрепления. Втроем мы, возможно, сможем сдержать его». «Капитан, обнаружены мощные чакры на юго-западе. Вспыхнул огромный пожар. Мы подозреваем, что ниндзя, не являющиеся генинами, проникли на тренировочную площадку и вступили в конфликт». Почувствовав неладное, Хирузин развернул несколько отрядов Анбу в лесу смерти. Отряд, дислоцированный в башне, возглавлял никто иной, как один из бывших подчиненных Фуджина, Яманака Фумита. Он быстро сообщил Фуджину, когда почувствовал что-то неладное. Клон Фуджина кивнул и проинструктировал: «Я вижу это. Не волнуйтесь, один из них – мое основное тело». Фумита был удивлен. Он воскликнул: «Значит, вы уже взяли все под контроль? Это хорошо». К его удивлению, клон Фуджина покачал головой и сказал: «Сейчас ничего не хорошо. Избегайте той области и срочно отправляйтесь в резиденцию Хокаге. Попросите господина Хокаге немедленно прибыть на эту тренировочную площадку». Фумита был поражен указанием Фуджина. Он не ожидал, что Фуджин привлечет Хокаге. К его шоку, Фуджин продолжил: «Скажите ему, что Орочимару, один из трех саннинов, вмешался в экзамен и напал на некоторых генинов». За его маской на лице Фумита появился ужас. В отличие от поколения Наруто, он ясно знал, насколько силен Орочимару. Он пробормотал: «Почему Орочимару здесь? Почему вы все еще здесь? Немедленно уходите», — сказал клон Фуджина, почувствовав, что тот не двинулся. Фумита не медлил больше и исчез. Клон Фуджина продолжил: «Похоже, он по какой-то причине охотился на отряд Какаши. В любом случае, Вам двоим пока не нужно вмешиваться. Я справлюсь с Рачимару. Чепуха. Это же один из легендарных саннинов. И, без сомнения, самый опасный. Я даже сбежать от него не смогу. Не недооценивайте его. Ринджира немедленно отчитал Фуджина. Однако клон Фуджина лишь покачал головой и сказал. Мы все еще не знаем его цели. И не знаем, есть ли у него чья-то помощь. Если он планирует напасть на эту башню, мне понадобится ваша помощь. Так как я не могу много сражаться. Что касается недооценки, не волнуйтесь, я никогда этого не сделаю. Тем не менее, он не сможет легко победить мое основное тело. Даже если и победит, я легко смогу сбежать. Так что я не в опасности. Ринджира и Хака были удивлены его уверенностью. Оба тут же вспомнили, как хорошо Фуджин умел сбегать, и их беспокойство слегка ослабло. На другой стороне леса смерти Анка только что вошла, чтобы найти Орочимару. Когда вдруг почувствовала столкновение двух мощных дзюцу и заметила дым, она немедленно вскочила на вершину дерева. Ее глаза расширились, когда она наблюдала. Это определенно чакра Орочимару. Однако кто заставляет его заходить так далеко? Тут же в ее сознании появилось лицо. Она немедленно бросилась к месту, думая, надеюсь, этот сопляк не сражается с ним. Орочимару, совсем другой уровень. Будет позорно, если он погибнет здесь. В тот самый момент, когда Фуджин отправил Сакуру в полет, Фуджин атаковал Орочимару усиленной техникой «Бесконечный прорыв». Орочимару ответил, используя усиленную технику «Пуля пламенного дракона», чтобы использовать преимущество ветра. Однако его пламя было отброшено усиленной техникой «Бесконечный прорыв». Конечно, этого было недостаточно, чтобы навредить ему. На самом деле, Орочимару даже не удивился и ожидал подобного. Атака была лишь проверкой способностей Фуджина. Раздался его смех. Ха-ха-ха, совсем неплохо. Неудивительно, что Джуза погиб от твоих рук. Смеясь, он вытащил из своего рта меч Кусанаги и взмахнул им влево. Он столкнулся с мечом Фуджина. Чакра ветра потекла по обоим клинкам. Фуджин понял, какой хороший меч. Хотя моя чакра острее, его клинок гораздо лучше моего. Интересно, сделает ли он такое щедрое пожертвование, как его бывший партнер из Акацуки. К сожалению, Орочимару не казался таким добросердечным, как Сасари. Тем не менее, Фуджин только что встретил его, так что он не мог быть полностью уверен. Кто знает, может быть, Орочимару позже изменит свое сердце и сделает Фуджину величайший дар в этом мире. Больший, чем даже то, что сделал для него Хирузин. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Остину, Никколо, Геймингу, Алексу, Мэтью, Борн Триплей, Квинтину, Лукасу, Бишалу, Ривину, Джейкобу, Сираджу и ДГ-12, Дерзбиту, Даркдриллеру, Бернарда и Тану, Енису и ГРП-666 за поддержку на Patreon. Спасибо Санчиту и Тушару за поддержку через УПИ. 612. Глава 606. Как Фудзин победил Джираю. 612. Глава 606. Как Фудзин победил Джираю. Мечи Фудзина и Орочимару скрещивались сотни раз в мгновение ока. Ни один из них не мог одолеть другого, и оба ниндзя С-ранга отступили. Фудзин сказал, это не общеизвестно, а значит, ты тоже должен быть в Акацуке. Эх, не ожидал, что один из легендарных саннинов опустился до уровня наемника. Какой позор, тебе тоже приказали, как подчиненному, прийти сюда и нападать на генинов. На лице Фудзина читалась жалость, когда он говорил, однако Орочимару полностью проигнорировал колкость Фудзина. Он подумал, по данным, собранным Акацуки, он предпочитает сражаться в полной тишине, не вступая в разговоры, и безжалостно убивает своих врагов. Однако, когда он встречает того, кого не может легко одолеть, он начинает говорить с единственной целью – разозлить оппонента, надеясь, что тот даст ему возможность. Орочимару разговаривал с кисами, чтобы получить информацию о Фудзине, и узнал, что Фудзин провоцировал их, чтобы создать небольшую брешь, которую ему удалось успешно использовать. В результате его слова его не трогали. К тому же, Фудзин был не единственным, кто умел играть в такие игры. Орочимару ответил почти сразу после колкости Фудзина. «Тебе не стоит быть слишком самоуверенным только потому, что ты убил Джуза. Этот мир огромен, и в нем слишком много скрытых экспертов. Если ты будешь высокомерным, это лишь вопрос времени, когда ты умрешь».